Сьюзен, лихорадочно прошептал Леннинг, спросите его, не связано ли это со смертью. Спросите, какая им может грозить опасность. Лицо Сьюзен Келвин исказилось от гнева. Молчите. Дрожащим голосом она обратилась к мозгу. А мы можем связаться с кораблем? Не правда ли, мозг? Ну, вас и не услышат по радио. Это я предусмотрел. Спасибо. Пока все. Как только они вышли, Леннинг набросился на нее. Господи, Сьюзен! Если об этом узнают, мы все пропали. Мы должны вернуть этих людей. Почему вы не спросили прямо, не грозит ли им смерть? Потому что именно об этом я и не должна говорить. Устало ответила Келвин. Если существует дилемма, то она связана со смертью. А если внезапно поставить мозг перед этой дилеммой, он может не выдержать. Ну, какую пользу это нам принесет? А теперь вспомните, он сказал, что можно с ними связаться. Давайте попробуем. Узнаем, где они находятся. Вернем их назад. Хотя они, наверное, не могут сами управлять кораблем. Мозг, вероятно, управляет ими дистанционно. Пойдемте. Прошло немало времени, прежде чем Пауэлл, наконец, взял себя в руки. «Майк!» — пробормотал он, еле шевеля похолодевшими губами. «Ты чувствовал какое-нибудь ускорение?» Донован тупо посмотрел на него. «А? Нет, нет». Потом он, стиснув кулаки, в лихорадочном возбуждении вскочил с кресла и приник к холодному изогнутому стеклу. За ним ничего не было видно, кроме звезд. Донован обернулся. «Грег, они, наверное, включили двигатель, пока мы были внутри. Грег, тут что-то нечисто. Они с роботом подстроили так, чтобы заставить нас пойти на испытания, в случае, если мы вздумаем отказаться». «Что ты болтаешь?» — ответил Пауэлл. «Какой толк посылать нас, если мы не умеем управлять кораблем? Как мы повернем его обратно? Нет, нет, нет, этот корабль взлетел сам и без всякого заметного ускорения». Он встал и медленно зашагал взад и вперед. Звук его шагов гулко отражался от стен. Он глухо произнес: «Майк, это самое неприятное положение из всех, в какие мы попадали». «Это для меня новость», — с горечью ответил Донован. «А я-то радовался и веселился, пока ты меня не просветил». Пауэлл пропустил его слова мимо ушей. «Ускорения не было. Значит, корабль работает по совершенно неизвестному принципу». «Неизвестному нам, во всяком случае. Неизвестному никому. Не видно никаких двигателей. Может быть, они встроены в стены. Может быть, поэтому стены тут такие толстые». «Что ты там бормочешь?» — спросил Донован. «А ты бы послушал. Я говорю, что какие бы машины ни приводили в движение этот корабль, они скрыты и, очевидно, не требуют надзора. Корабли управляются дистанционно».